Последняя глава. Парад Победы. Коты испытывали острое блаженство. Их поселили в теплом и сухом полуподвале, где в углу стояли многочисленные миски. Собаки тоже были счастливы, им было хорошо в полузаброшенном саду, где люди с акульими длинными штуками и множеством других чудесных инструментов соорудили прекрасный вольер, само название которого напоминало псам о прежней воле. Порою коты поднимались по деревянной лесенке и бесцельно бродили по раю, заглядывали в райское святилище, с опаской и надеждой сидели возле алтаря, печально возвращались в кабинет. Бог снова возносил их на рабочий стол, захлопывал крышку компьютера и, запуская пальцы в шерсть, рассказывал ужасные истории про то, как всю его семью плохие люди отправили в тюрьму, но правда все равно была сильнее, если б только не богиня, не богиня. Он замолкал, не в силах говорить. Но кошки языка богов теперь не понимали. Или не хотели понимать. Потому что, как писал Мурдыхай в незабвенном кашруте, от многого знания многое грусть. Лежи, мурчи и доверяй судьбе. Все ссоры в одночасье прекратились. Вантузик и Псаревич сторожили вход, меняясь посменно, громко брехали на чаек. Бегемоська веселила бога, забегала вперед на прогулке, валилась на спину и смешно перебирала лапами. Святые котцы получили отдельное право лежания втроем на приставном диване в коридоре. А Макроусов подлизался к одному из повзрослевших божиков и стал при нем постельничим котом. Когда в раю закончился ремонт и посторонние уехали, звери решили устроить парад. Идею подсказала Кришнамурка. Ей во сне явился Мурдыхай и посоветовал учредить прекрасный праздник примирения Суккот, только чтобы в нем на равных приняли участие и кошки, и собаки, потому что главная мудрость кашрута нас учит — вместе идти хорошо. Кришнамурка поспешила к милому Псаревичу. Тот сладко вздохнул, посмотрел печальными глазами и не решился отказать подруге. Дело завертелось. Ночью проводили репетиции. Маршировали по дорожкам сада, учились соблюдать единый строй. У собак получалось отлично. Они молодцевато притопывали и, как следует, тянули лапы. С кошками были проблемы. Начинали они хорошо, но в какой-то момент отвлекались. Тем не менее, в назначенный день животные собрались у входа в рай и стали совместно скрестись. Бог вышел на порог, они окружили его и начали подталкивать носами в сад. Бог засмеялся и окликнул божиков. Те сбегали на кухню, принесли какие-то тарелки, накрытые красивыми салфетками. Бог и божики прошли по садовой дорожке, посыпанной гравием, и сели под большой навес, а звери вышли на торжественный парад. В первой колонне трусили собаки. Как по команде, они замирали, поднимали правую лапу и троекратно заливисто лаяли. Бог хлопал в ладоши и бросал в толпу собак кусочки сахара. Раздавался приветственный хруст. За собаками прошествовал отряд свободных кошек. Он немедленно сбился в веселую кучу и превратился из отряда в стайку. Но Бог не рассердился. Он кидал котам вкуснейшие мясные жилки, и слышалось уверенное сглатывание. Звери развернулись и пошли повторно вдоль скамейки. Сводный запевала, пес по прозвищу Иван Пантазьев, скомандовал своим суровым басом: «Запевай!» И все животные в одном порыве подхватили новый райский гимн, сочиненный музыкантом Мерзляковым на стихи постельничего Макроусова. «Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Дайте нам курицы с кашей, мы вернем эту землю себе». И было им так хорошо, так надежно, и думали они, что рай восстановился навсегда. Постаревший бог достал из кармана платок и зачем-то промокнул глаза. А старший божик вдруг склонился, нежно приобнял его и поцеловал в блестящую макушку.